Я вас слушаю. Алло, да, добрый день, это Ирина. Вот еще раз звоню по поводу расчета. Наконец-то они все это сделали. Смотрите, они вам согласовали. Так, сейчас скажу. Срок доучивания 3 года они вам поставили, но у вас идет семестр, получается, то есть вместо 5. То есть у вас идет 4 семестра, они вам вот согласовали как задействующих. То есть вы начинаете с первого семестра, да, который будет на учебном программе. Но вам осталось заучить 3 года. А, то есть я со 2-го курса учусь? Нет, там не со 2-го. Там дольше у вас учиться, у вас после 11-го класса. Вам учиться там 4,5 года. Так. Вот, вам 1,5 года согласовали. Так. То есть вот вам надо доучиться будет 3 года. Угу, понятно. Я вам просто сегодня мурыжила, чтобы они это все сделали грамотно. И вот они посмотрели по дисциплинам, то, что отличаются они. Так, все-таки направление, да, как бы, и это педагогический профиль также по лингвистике. Да, понятно, понятно. То есть 3 года, ну, все-таки сокращено намного образование. Ну, потому что мы это сотрудничаем с партнерами, которые напрямую связаны, и они нам дают сразу именно по учебной программе, именно действующее, то, что обновляется. Не как в учебниках, да, которые вот в государственных учреждениях, когда у них одна и та же программа идет. У нас программа каждый год обновляется. То есть и за счет этого она у нас, да, есть такая программа, которая, как и в обычных вузах, но у нас с добавлением она. И за счет этого как раз-таки расчеты такие идут. Нет, это очень выгодный расчет. Спасибо за предложение. Я вскоре приму решение, естественно, я еще посмотрю, повыбираю каталог вузов, но ваше предложение мне очень нравится. То есть, спасибо большое. В любом случае, мой номер у вас есть. Я с вами, смотрите, как сделаю, чтобы я вас также не потеряла и никто не дергал. Я поставлю звонок с вами на 20 число, это воскресенье, да? Вот. До воскресенья давайте с вами сориентируемся, хорошо? Угу. Сможете? Да. А когда меня могут зачислить, то есть когда этот процесс будет? В любой момент, я так понимаю? Не совсем в любой момент, чтобы вы с декабря приступили уже как, ну, к обучению, да, то есть чтобы вас успеть туда внести, нужно будет все решить с вами до 23 числа. Поэтому 20 числа я с вами свяжусь, если все в порядке, вы мне пришлете документы, я направлю вас на оформление, и там уже с вами сориентируемся, как раз-таки у вас будет в пределах там 2-3 дней для того, чтобы все распечатать, подписать, выслать мне и произвести также оплату. Хорошо. Ну, то есть, делаем постепенно. А приезжать не нужно к вам, то есть очно вас не нужно видеть какой-то, ну, я имею в виду, подписывать документы в Москве не нужно? А если хотите, вы можете приехать и все здесь сделать. То есть приезжая, я вам назначаю встречу, просто приезжаете с документами, вам здесь все выдают. А оплата у вас идет как, по семестру, за семестр или за год, и за полугодие, точнее, за каждый месяц или за семестр? Смотрите, тут у нас по семестрам, к сожалению, уже убрали, это только до 31 августа было, да, то есть сейчас другой период, сейчас идет оплата года. Но у вас будет как, либо год в рассрочку, либо год можно по Сберпрограмме. Если брать год в рассрочку, там идет, то есть сумма делится 60 ровно на 12, платеж ежемесячный будет 5000, да, то есть если по Сберпрограмме, это тоже так же через банк, да, оформляется, но там у вас идет не на год, а именно там идет сразу оставшийся период обучения у вас указан. Но ежемесячные платежи там порядка до 500 рублей в месяц. Но там идет срок обучения, ну, то есть сама эта программа увеличивается до 15 лет, она идет как ипотека. В связи с чем? То, что не у всех есть возможность оплачивать обучение, там, допустим, дети-сироты и так далее. Но досрочно закрыть ее можно. Просто плюс в чем? Что вы в какой-то месяц можете 500 рублей оплатить, в другой месяц там 1000, а потом понимаете, то, что ой, у вас есть там 20 тысяч, к примеру, с премии, да, с какой-нибудь, закинули 20-ку. То есть потом на следующий там месяц тоже досрочно и можно платить. В какой-то месяц можно оплатить снова 500 рублей. То есть это прям вообще как вам комфортно. Понятно, спасибо. А вот по поводу справки никаких вопросов не возникло? То есть никто... Они сказали, что вы не действующий студент, то, что вы отчисленный, и все. Да, ничего, так сказать. То есть, потому что в других вузах очень сильно придирались. Вот, спасибо большое, очень весьма вероятно, я еще приму решение, но весьма вероятно, что я, потому что мне вариант ваш очень нравится. Спасибо большое. Ну, посмотрите, я вам могу, знаете, как сделать? Если вдруг у вас выходные дни свободны, к примеру, да, там суббота, воскресенье, и вы готовы уже в субботу приехать, я завтра могу, допустим, вам поставить встречу, так как у меня пятница, суббота, выходные, допустим, на субботу поставлю вам встречу, к примеру, на 15:00, адрес вам скину. Если вдруг в субботу вы не готовы приехать, вы просто специалист, который с вами утром свяжется, вы скажете то, что я хочу перенести встречу, и все. Ну, и вас перенесут. Еще. Тут еще буду договариваться. Вот. Ну, по поводу оплаты, смотрите, если Сберпрограмма, она оформляется строго на студента, угу. Она доступна с 14 лет, то есть это еще когда у ребенка только паспорт появился, да, даже работы нет, она доступна, она просто для, чисто для студентов. Если обычную рассрочку, то это человек, который трудоустроен официально. Угу. То есть это все нюансы. Ну, спасибо большое. Ладно, вот, если какие-то будут вопросы, пишите, да, в Телеграм, в любом случае сориентирую, подскажу. Спасибо большое, до свидания. Всего хорошего дня, до свидания. Благодарим за обращение.